Глава 9. Возвращение. Темноту забвения разрывает вспышка яркого света. Я слышу какой-то грохот, гул, крики людей, ругань. После холода астрала и отсутствия всяческих ощущений безвременья обычный теплый воздух кажется чем-то невероятным. Невероятно приятным, я бы даже сказал. Зрение рябит, глаза никак не могут сфокусироваться, но я ощущаю вокруг себя сильное возмущение энергополей. А еще присутствие других людей. «Что за нахер?» Хриплый крик доносится откуда-то справа. «Калар, щиты! Выставляй щиты, у нас тут прорыв!» «Круг, активируйте охранный круг!» «Кто это? Кто это?» «О, великий Зеал, что произошло? Спаси нас, владыка!» «Проклятье, Ругер! Как он проскочил через твои ловушки?» «Атакуем! Атакуем! Вместе!» Вом. Еще до того, как зрение полностью возвращается, я чувствую, что с нескольких направлений в меня летят заклинания. Вибрации, которые предваряют их приближение, выдают силу тех, кто направляет магию Сейнарай второго-третьего круга. Хм, для многих сильные противники. Для меня не более чем случайные разбойники на дороге. Такие же никчемные. Вскинув руку, я пропускаю через перчатку мощный импульс магии. Энергия, сформированная моей волей за доли секунды, вырывается из частицы арканума и образует купол. Бум, бах, дзынь! Зрение восстанавливается полностью как раз в тот момент, когда направленные на меня заклинания разбиваются о возведенную защиту, не нанеся ей никакого урона, а я, наконец, могу рассмотреть место, в котором оказался. Это лес. Проклятье, это снова лес! Мрачный, темный, но окинув открывшийся мне вид мимолетным взглядом, я понимаю, это другая чаща. Не та, что окружала башню безвременья и росла внутри нее. Не та, в которой я провел 2 или 3 проклятые недели. Этот лес обычный. Он пахнет прелыми, влажными прошлогодними листьями, зарос знакомыми растениями, в нем даже слышатся голоса животных. Впрочем, нет, я ошибся. Обычным этот лес тоже не назвать. Над ним висят неподвижные, высокие и сине-черные тучи, в глубине которых мерцают вспышки молний, а поляна, на которой я оказался, превращена в какой-то походный лагерь. Правда, мое появление навело здесь шороху. Я стою, словно бы в эпицентре взрыва. Земля вокруг вспучена и изломана. Палатки и шатры разметаны на расстоянии в десятки метров вместе с походной утварью. А еще рядом со мной валяются несколько обгорелых трупов с переломанными костями. Проклятье, неужели это я их так своим появлением? И вообще, что это за место? Впрочем, обдумывать эти вопросы времени нет. Вокруг оказывается довольно много уцелевших людей, и они моему появлению совершенно точно не рады. В щит, который и не думаю снимать, снова прилетает несколько заклинаний. Я даже не шелохнусь, чувствую себя странно спокойно. Осматривая атакующих, пересчитываю их. 5, 7, 13, 20... Плевое дело для Кхагара. Эти черви ничего не смогут тебе противопоставить. Да, вы правы. Отвечаю я вслух на замечание перчатки. Впрочем, может, стоит дать им шанс? Остановитесь! Рявкаю я, усилив голос магией. «Сложите оружие и потушите магию! Тогда останетесь живы!» Бух! Вжу! После моих слов несколько колдунов и не думают останавливаться. Вместо этого они усиливают натиск и частоту своих атак. В купол прилетает что-то, напоминающее таран, но даже это не повреждает его. Ни трещинки. «Ну что ж, вы сделали свой выбор?» «Да!» Направляемый мной, из перчатки вырывается новый поток магии. Он соединяется со щитом, и через секунду из защищающего меня купола вырываются десятки молний. Они разлетаются над остатками лагеря, без труда находя указанные цели. Фух, фух, фух. Фигуры людей за мгновение превращаются в облака пепла, которые медленно оседают на землю. Вот и все. Я снимаю защиту, глядя на единственного уцелевшего колдуна. Он орёт, громко и пронзительно, держась уцелевшей рукой за остаток культи, оторванной почти у самого плеча. Из нее льется кровь. Ха, Проживет еще несколько минут. Мне этого как раз хватит. Для начала я вызываю из перчатки карту и с облегчением понимаю, что проекция работает. Я в своем мире, хвала астралу. Правда, местоположение не понять. Кругом сплошное белое марево, рябящее и подернутое помехами. Никаких башен, с которыми можно связаться, да и при изменении масштаба, не появляется никаких уже известных меток. Хм, ладно, было бы наивно полагать, что мои злоключения так запросто закончатся, но ничего. Сейчас уточним у выжившего колдуна, куда меня занесло. Подходя к несчастному, я чувствую, что со мной что-то не так, что-то словно изменилось. В сознании всплывают слова, сказанные мне визионерами, и по коже пробегает холодок. Я умру. Я скоро умру. Неужели это правда? Внутри что-то сжимается, и дыхание перехватывает. Мысль о смерти бьется в голове, как зверь, пойманный в силки, но я отгоняю мрачные думы. Сначала надо понять, где я оказался, а жалеть себя буду позже, если на это найдется время. Продолжает орать раненый мною колдун, когда я приближаюсь к нему. «Заткнись», — спокойно произношу я, опускаясь на колени рядом. Едва ощутимое касание его плеча, и боль мужчины с коротко остриженной бородкой исчезает. «Ты... проклятие! Кто ты такой? Что тебе нужно?» «Информация. Где мы сейчас?» «Что? Хрясь!» Перчатка врезается в лицо колдуна, ломая ему нос. Алые капли остаются на кристаллическом материале, заставляя его сменить цвет на красный и запульсировать. «Ты...» «Отвечай по существу, и, может быть, останешься жив». «Где мы?» «Это... сумрачные земли». «Так, интересно. В какой части континента?» «В каком смысле?» «Сумеречные земли тянутся тысячи миль от анклава силы до свободного анклава. У них огромная граница, идиот. В какой части мы?» «Кто ты? Почему?» «Хрясь!» «А-а-а!» «Отвечай!» «Свободный анклав! Свободный анклав!» Рыдая от боли. «Он к югу от нас! Пределы Герванта и Довула! А-а-а!» «Вот видишь, скалюсь я. Как все просто!» «А-а-а! Отпусти!» «Рассказывай дальше!» «Дальше!» — хрипит мужчина. «Что? Что ты хочешь знать?» «Все. Как ты тут очутился? Кто вы такие? Чем занимаетесь в этой глуши?» Мне даже не нужны его ответы, и он, видимо, что-то чувствует в моем голосе, но сделать ничего не успевает. Даже ударить своей слабенькой магией. Вспыхнувший на его уцелевшей руке огонь гаснет, благодаря моему усилию воли, и обжигает кожу мужчины. А затем я кладу ему руку на лоб и, пропуская через нее поток магии, проникаю в разум колдуна. Ха, странно. С тех пор, как я очутился в лесу на этом континенте, я не изучал ментального воздействия на людей. Таких книг мне не попадалось, но отчего-то я сумел проникнуть в разум этого колдуна так легко, будто делал это тысячу раз. Словно путешествие через астрал вернуло мне часть утраченных умений или просто заставило вспомнить. Да и с потоком безумия, обрушившимся на меня во время перемещения по запределью, несколько сотен образов единичного человека оказываются совершенно несравнимы. На огромной скорости я без труда просматриваю все, что произошло с этим человеком за две прошедшие недели. Ведь мои вопросы заставили его образы пробудиться в мозгу. Жизнь в глухой деревушке со странными ритуалами и кровавыми жертвоприношениями. Встреча с закутанными в балахоны людьми в каких-то руинах. «Вот указание», — произносит одна из фигур, обращаясь к главарю банды и протягивая ему плоскую кожаную сумку. «Мы будем ждать вас на месте с грузом. Не задерживайтесь. Во имя культа». «Во имя культа!» Нападение на деревушку и ее поджог, путешествие по лесу, снова ритуалы, странная магия, которая исходит из сумрачной зоны, нападение измененных монстров на этот отряд, приближение к сумеречным землям, которые пологом тьмы укрывает висящая в небе тьма, не исчезающая ни днем, ни ночью. «Какого хрена здесь нет того, что указано на картах? Нам что, еще искать эти залежи нужно? Мы тут уже месяц торчим. Две другие группы так и не встретились с нами». «Быть может, они ближе к цели, чем мы». хмурые лица у костра. «Не переживайте, парни, всего одно место осталось. Там точно найдется то, ради чего нас сюда отправили». «Владыка Зеал поможет нам. Все ради него». Вспышка. Поток образов прерывается, и я отнимаю руку от лба колдуна. «Что? Что ты сделал?» — хрипит он. «Что с моим зрением? Я ничего не вижу. Верни! Верни мне!» «Верну. Обещаю я». Крепко обхватываю голову колдуна и резко поворачиваю ее. Хруст, и колдун обмякает, падая на землю. Я не чувствую никаких угрызений совести. Вообще ничего не чувствую. Эмоции куда-то исчезли или, скорее, притупились. Спрятались внутри. Встав над трупом колдуна, имени которого даже не узнал, я иду к остаткам одного из шатров, который все еще дымится, заволакивая все вокруг едким дымом, и начинаю копаться в вещах этих странных культистов. Ничего. Вторая палатка — ворох обожженных вещей, перебитых склянок и разбитых жестянок. Тоже ничего. Удача улыбается у следующего шатра, тент которого чудесным образом уцелел и висит на одном единственном колышке. Внутри находится та самая сумка, которую я видел в сознании колдуна. Она уцелела во время магического импульса, возникшего из-за моего появления, и огонь не повредил ее. Внутри оказывается несколько вещей. Парочка амулетов, незнакомых на первый взгляд зелий, связка отмычек, две книги обучения магии, бесполезных для меня, но самое главное — кристалл с записанными образами и карты. Выйдя из обгорелых останков шатра, я отхожу ближе к уцелевшим в магической схватке деревьям и присаживаюсь на заросший мхом валун. Вдруг наваливается сильнейшая усталость, но я все же разворачиваю три листка, испещренных указаниями, и внимательно их изучаю. Хо. Полагаю, это окрестности? Туманная лощина, башня Троерога, ледяная река, поля волчьей ягоды, ну и название. Понять, где я нахожусь, совершенно нереально. Сначала нужно осмотреться на местности, но меня привлекает кое-что другое. На всех трех картах есть отметки со знакомым мне словом — Твагрид. Так вот, что они искали. Всего отметок 7, и 5 из них зачеркнуты. Видимо, осталось всего 2 точки, которые эти люди не успели осмотреть. Карты я засовываю в поясной карман и кручу в руках кристалл с образом. Удобная вещица. На такую обычно записывают проекцию человека, и активировать такой кристалл может лишь другой колдун, а еще их обычно защищают простеньким плетением, которое нужно воспроизвести, чтобы просмотреть проекцию. Впрочем, я не трачу время на то, чтобы подобрать мягкий ключик. Просто вижу, какое крохотное заклинание защищает кристалл, и вырываю его силой воли. Камешек рассыпается в моей ладони мелкой пылью, а вырвавшееся из него светящееся облако закручивается в маленьком вихре и превращается в образ человека, закутанного в балахон. «Во имя великого Зеала», — глухо произносит он, — «последователи зверя объединяются. Кайрал, это сообщение только для тебя. Наш покровитель начинает новый этап своей игры. Тебе передадут карты. Изучи их внимательно. Нужно будет отправиться в земли Великой Тени и отыскать там оставшиеся на поверхности залежи Твагрита. Описание минерала тебе передадут вместе с картами. Возьми из станицы столько людей, сколько потребуется. Эта задача для тебя становится первостепенной. Выполнишь ее, и можешь рассчитывать, что владеющий приблизит тебя. Но знай, вместе с тобой на это задание отправят и других последователей зверя. Если встретитесь, помогайте друг другу. Ваша задача первостепенна. Ваши распри не значат ничего». На этом проекция заканчивается. Легкий ветерок подхватывает магические частицы и разносит их по лесу, а я откидываюсь назад и прислоняюсь к дереву. Снова наваливается усталость, и теперь я не отмахиваюсь от нее, а поддаюсь. Прикрываю глаза и глубоко вздыхаю. Что со мной не так? Что? Почему все это случается именно со мной? Даже представить не могу, как люди живут обычной жизнью. Как каждый день занимаются простыми вещами. Торгуют, куют железо, лечат больных, изучают древние свитки или современные науки, пекут хлеб, воюют, подчиняясь приказам, убирают комнаты богачей, в конце концов, Почему у других все так просто? Почему они не цепляют на себя перчатку, которая срастается с их плотью, не становятся темными повелителями, не теряют любимых женщин и не возвращают их с того света, не ведут войны сначала с Империей, которая была их бывшей родиной, а затем с порождениями Этерниума? Не переносятся по ошибке на континент, который все считали легендой, не теряют память друзей, снова не теряют любимую, в которую вселяется вечная, не попадают в безвременье, где когда-то оказался сам Творец, не прыгают через астралы и не узнают, что из-за всего этого они скоро умрут. Проклятье! Я ведь и правда умру. Не потому, что мне об этом сказали проклятые визионеры. Им я мог бы не поверить, но... Сейчас, выдохнув, я смотрю на свой источник, на свой организм и вижу грядущую смерть воочию. Это страшно. Внутри источника, обычно яркого, напоминающего сияющий кристалл, спрятанный в глубине астральной проекции тела, поселился мрак. Не магический, а гнилостный, разъедающий саму силу, подтачивающий энерготело. Я не успел вернуться из запределья, а уже чувствую, что в моей ауре произошли необратимые изменения, как и в организме. Стоит только присесть и прислушаться к себе, как становится понятно, с органами тоже что-то не так. Они болят, чего я никогда не ощущал. Сердце, легкие, почки, печень, желудок, мышцы, даже мозг. Все пульсирует слабой, ноющей болью. Не такой, которая парализует тело, но я ощущаю ее так явственно. Никогда не испытывал ничего подобного. И почему-то знаю, что дальше будет только хуже. А еще знаю, точнее ощущаю и вижу, как от перчатки Ирандера по телу расходится слабая магическая рябь. Она окутывает тело теплыми волнами, словно поддерживает уставший организм и укрепляет, пока еще укрепляет ауру. «Мы поможем». «Пока ты делаешь все, чтобы нас вернуть, но это ненадолго. Нужны новые осколки, Кхагар, иначе даже наших сил не хватит. Помни об этом». Грустно улыбнувшись, я отгоняю мрачные мысли и снова обращаюсь к перчатке. Магия в ней есть, но карта не работает. Все та же рябь и дымка. Ха, наверное, это потому, что я в сумеречных землях. Здесь шли ожесточенные бои с Зеалтором 1000 лет назад, и из-за его магии десятки и сотни тысяч квадратных миль оказались изменены. Эта местность была погружена в вечный мрак и превращена во фронтир отчуждения, с монстрами, забытыми городами и лощинами, забытыми подземельями, утерянными артефактами и сильнейшими магическими помехами. Видимо, именно из-за них перчатка не могла настроиться ни на один портал, даже из числа тех, которые я умудрился открыть. Раздумывая над этим, я вдруг понимаю, что не чувствую страха. Не от осознания того, что кучу времени помотался не пойми где, и даже не знаю, что происходит с моими друзьями, Айрлин и моим сыном. Не от того, что нахожусь в сумеречных землях, не от того, что мне осталось жить... А сколько мне осталось? А неважно. Нет, правда, неважно. Какое-то странное смирение поглощает меня, перемешиваясь с яростью. Я отчетливо осознаю, что мне плевать на этих старых визионеров и их слова. Плевать на вечных и их войну, на все эти видения, которые преследуют меня. Плевать даже на Творца. На Творца, чтоб его! Мне блевать сильнее всего, потому что этот идиот заварил всю эту кашу. Единственное, чего я по-настоящему желаю, это вернуть Айрилин, вырвать друзей из лап этой суки Аулы и убедиться, что с моим сыном все будет хорошо. Да. Именно это волнует меня. Именно ради этого я оказался втянут во все происходящее. Интересно, а сколько времени меня не было? Как к такому долгому отсутствию относится Аула? Не навредит ли Айрилен или моему сыну? Нужно возвращаться, разумеется, нужно отправляться туда, куда она меня отправила, или попытаться найти ее, если время для задания уже прошло, но... Переместиться я не могу из-за сильных помех, а сколько придется добираться до ближайших пределов? Еще несколько недель? А сколько потом, до этого города Хэтрин, куда меня отправила Вечная? Месяц? Два? Я опускаю взгляд на карты, которые все еще лежат у нас на коленях. Ха. А решит ли что-то лишнее пара дней или даже неделя? Эти парни искали Тваграт и проверили уже большинство мест. Быть может, их лагерь, в который я перенесся, рядом с одним из двух оставшихся? Если так, есть реальный шанс добыть минерал, который мне совсем бы не помешал. Вернуть Беренгара и раньше было бы неплохо, а уж в свете последних событий. Его помощь, опыт и память могли бы оказаться незаменимыми. Поразмыслив над этим, я киваю сам себе. Если подвернулся такой шанс, не стоит его упускать. «Тем более в свете последних событий», — хрипло повторяю сам себе, поднимаясь на ноги и обходя лагерь. «Надо собрать уцелевшие вещи, найти провизию, а потом найти место повыше и осмотреться. И храни астрал тех тварей, которые встанут у меня на пути». «Храни астрал?» «Кажется, такой присказкой я раньше не пользовался. Интересно, откуда она взялась в моей голове?» «Ладно, Хэл, угомонись», — подбадриваю сам себя. «Пора найти способ вернуть Беренгара. Надеюсь, старик оправдает ожидания».